Глава 32. Лунный серп утвердился на небосклоне, когда Прозутак и Катон вышли из леса и начали пробираться к Мейдуну. Свежий ветер над их головами гнал через темное звездное поле серебристые облака, и как только те набегали на полумесяц, римлянин и Икин торопливо пересекали луга, расстилавшиеся перед крепостными валами. Стоило луне появиться опять, и они припадали к земле. Обычно на этих лугах паслись овечьи отары, но весть о неотвратимом приближении римлян заставила туземцев загнать животных в крепость, что, разумеется, было лазутчикам на руку. Пугливые овцы могли поднять шум, привлекая внимание караульных. А кому это надо? Только не Катону и Прозутагу. Лунный свет и так доставлял им немало хлопот. Спустя часа два, по прикидкам Катона, они все же обогнули плато и зашли врагу в тыл. Теперь Прозутак вел своего спутника прямо к темной громаде наружного вала. Сверху из крепости слышались далеко разносившиеся отголоски смеха и пения. Земля под ногами устойчиво шла на подъем. Видимо, это была уже насыпь, и Прозутак, кравшийся впереди, постоянно прислушивался и беспрестанно озирался по сторонам. Внезапно он замер, а потом лег на землю. Катон, не раздумывая, последовал его примеру, настороженно всматриваясь в темноту. Вскоре на фоне неба обрисовались силуэты двоих воинов, совершавших патрульный обход тропы, что тянулась по гребню вала. Снизу были прекрасно слышны их беззаботные голоса. Судя по тону неспешного разговора, эти стражи не слишком-то ревностно относились к порученному им делу. Когда патруль прошел мимо, Катон с Прозутагом поднялись на ноги и опять стали взбираться по заросшему травой склону. Тот вдруг обрел такую крутизну, что вскоре юноша запыхался от напряжения. А каково придется легионерам, которые при полном вооружении пойдут здесь на штурм? Вскарабкавшись на вал, они снова бросились на земь. Теперь, озирая оборонительные сооружения дуратригов не издали, а вблизи, Катон не мог не подивиться их масштабам. Поверху первого вала тянулась дорожка, уходившая в обе стороны чуть ли не к горизонту. Тыльная сторона насыпи являла собой крутой склон, сбегавший в глубокий ров, за которым начинался подъем на другой вал. Дно рва выглядело как-то странно, сверху оно казалось словно бы заштрихованным. Потом до Катона дошло, что это такое. Зигзагообразные штрихи внизу образовывали ряды заостренных кольев, вбитых в землю под разными углами, чтобы вернее подстеречь смельчаков, что рискнут штурмовать Мейдун. Вне всяких сомнений, такие же сюрпризы поджидали врагов и на дне рва между вторым и третьим валами. Выбрав момент, римлянин и Икин переметнулись через патрульную тропку и наполовину скатились, наполовину съехали вниз на дно рва, всемерно замедлив спуск при приближении к кольям. Те были расположены так, чтобы, увернувшись от одного острия, атакующий неминуемо налетел на другое. В случае массированного приступа эта столь хитро устроенная ловушка должна была нанести нападающим немалый урон. Только бы Веспасиану не взбрело в голову штурмовать крепость с тыла, обеспокоенно подумал Катон. Сам он, конечно, был исполнен решимости по возвращении предупредить легата обо всех опасностях и препонах, которые могут встретиться на пути легионеров, но для этого, как минимум, нужно сначала вернуться. Ткань их плащей так и цеплялась за острия. Прозутагу с Катоном пришлось попотеть, лавируя между кольями, но все же они кое-как миновали преграду и принялись подниматься на другой вал. Он был не таким высоким, как предыдущий, но когда они добрались до гребня, у Катона ныли все мышцы. За новым, утыканным теми же кольями рвом виднелся частокол, сооруженный поверх третьего, последнего вала. На таком расстоянии, да еще в темноте, о какой-либо точной оценке не могло быть и речи. Но Катон все же решил, что это деревянное заграждение никак не ниже 6 локтей в высоту и вполне способно остановить любого врага, имевшего глупость предпринять лобовую атаку. Впрочем, охраны нигде не было видно. Римлянин и Икин беспрепятственно соскользнули по склону на дно нового рва, где колья были вбиты еще теснее. Однако, пробравшись между ними, к подножию третьей насыпи, Прозутак не полез вверх, а двинулся по низу, задирая голову к чистоколу и что-то высматривая под ним. Смрадную вонь фекалий, пищевых отходов и прочих отбросов они учуяли прежде, чем увидели, что ее источает. В ногах у них что-то захлюпало, а край насыпи, по которому они шли, сделался склизким. Сначала им начали попадаться отдельные лужицы нечистот, скапливавшиеся вокруг кольев. Потом они слились в целое болото отбросов, заполонивших дно рва и жирно поблескивавших в лунном свете. Наконец, взором лазутчиков предстала куча всяческой дряни, обязанная, как оказалось, своим появлением неширокой канаве, поднимавшейся по склону насыпи к чистоколу. Прозутак схватил Оптиана за руку и указал на сток. Катон кивнул, и сообщники поползли вверх. Чем выше они карабкались, тем нестерпимее делалась вонь. К горлу юноши подступал рвотный ком, но он боролся с тошнотой, боясь обнаружить себя, когда его начнет выворачивать наизнанку. Наконец римлянин и Икин добрались до палисада и остановились на краю сточной канавы, уходившей под чистокол, и с внутренней его стороны прикрытой деревянным настилом, в котором имелось небольшое квадратное отверстие для слива помоев и сброса других нечистот. Чистокол, похоже, не охранялся. До слуха лазутчиков доносился лишь отдаленный пьяный галдеж. Прозутак спрыгнул в канаву, убедился, что, несмотря на вонючую жижу, ноги его не слишком скользят, и переместился вперед, расположившись точнёхонько под отверстием в деревянном настиле. После чего кивком подозвал Катона к себе. Тот подошел, осторожно ступая по краю канавы, потом поглядел вверх и, на миг представив себе подгулявшего Дуратрига, преспокойно мочащегося сквозь дыру на гордое чело икинского воина, издал невольный смешок. Прозутак обжег его гневным взглядом и ткнул пальцем в настил. «Извини», — шепнул Катон. «Нервы». «Плащ сними», — велел Прозутак. Катон расстегнул пряжку, позволив плащу Баадики упасть. Вместе с накидкой ушло и тепло. Ногое тело охватил холод, и юношу затрясло. «Лезь», — шикнул Прозутак. «На меня». Обхватив за широкие плечи товарища, Катон подскочил, с трудом умостил свои колени на плечах гиганта и одной рукой уцепился за край дыры. Прозутак под ним закряхтел и опасно качнулся. Но Катон успел зацепиться другой рукой за доску, потом подтянулся и уперся локтем о настил. Остальное уже было нетрудным. Еще немного усилий, и юноша лежал на досках, тяжело дыша и разглядывая плато, обнесенное тремя кольцами обороны. Обширное пространство перед ним занимали наскоро устроенные небольшие загоны для домашних животных, битком набитые толкавшимися возле кормушек овцами и свиньями. Немногочисленные селяне подбрасывали фураж во вместительный конский загон. Дальше и чуть правей, вокруг большого строения, зловеще освещенного отблесками пылающего перед ним большого костра, теснились крытые соломой лачуги. У огня собралась большая толпа. Сидевшие кучками люди пили, смеялись и подбадривали криками двоих огромного роста воинов, вздумавших побороться друг с другом. Прямо на глазах у Катона один из них под оглушительный рев зрителей был припечатан к земле. Слева от римлянина находилась довольно большая территория, огороженная глухим чистоколом. Туда вели единственные ворота. По обе стороны от этих ворот мерцали, разливая дрожащие лужицы света, бронзовые жаровни, обогревавшие четверых вооруженных длинными копьями черных жрецов. В отличие от своих союзников, друиды-охранники не ели, не пили и держались на стороже. Катон быстро просунул голову в дыру, сквозь которую вылез. «Скоро вернусь. Жди меня здесь, Прозутак». «Прощай, римлянин». «Я вернусь», — сердито шепнул Катон. «Прощай». Вздохнув, Катон осторожно поднялся на ноги и зашагал по дощатой дорожке к лабиринту загонов для домашней скотины. Некоторые овцы наблюдали за ним с привычной подозрительностью существ, чьи отношения с людьми, считавшими их своей пищей, были удручающе односторонними. Приметив лежавшие у плетня деревянные вилы, Катон наклонился и подобрал их. Сердце его учащенно билось, а тело каждой своей мелкой жилкой требовало повернуть назад. В конце концов, ему пришлось напрячь всю свою волю, чтобы не удариться в бегство, а продолжать медленно продвигаться к охраняемому жрецами проему, стараясь при этом держаться в стороне от селян. Ведь вздумай кто-то из них обратиться к нему, все будет кончено. А его лично ждет скорая смерть. Возле каждого загона он останавливался, будто бы для того, чтобы присмотреть за животными и подбросить им свежего корма. Если такая внезапная щедрость и озадачивала овец, то они быстро справлялись с растерянностью и накидывались на угощение, которое было им явно по вкусу. Ворота, ведущие в обитель друидов, были открыты. За ними виднелись множество небольших построек, освещенных кострами, возле которых на корточках сидели закутанные в черные люди, однако узость проема ограничивала обзор. Катон, осмелев, продвинулся еще дальше и шагах в 50 от распахнутых створок стал делать попытки заглянуть внутрь, но так, чтобы это не бросалось в глаза. Поначалу стражи не обращали на него внимания, но потом, видно, решили, что он слишком долго отирается возле них. Один крепкий малый с копьем в руке направился в его сторону. Катон, делая вид, что не замечает друида, отвернулся к ближайшему тыну и оперся на вилы. Сердце юноши бешено колотилось. Его мигом похолодевшие руки дрожали. Первой пришла мысль задать стрекача. Но пустись он сейчас на утек. Копье с остальным наконечником, что сжимает в руке черный страж, наверняка полетит ему вдогонку. И вонзится в спину. Нет, надо стоять. Но вдруг варвар заговорит с ним. Ответить Катон не сможет, и его скорый конец опять-таки предречен. Он уже слышал дыхание стража, когда тот окликнул его. Катон закрыл глаза, сглотнул и медленно повернулся, стараясь придать своим движениям естественную для деревенщины неуклюжесть. Из-за дрожи ему притворяться особенно не пришлось, но через миг должно было выясниться, хорошо ли разрисовал его прозутак. Сам же Катон никогда в жизни не ощущал себя большим римлянином, чем в это мгновение. Находившийся не более чем в 10 шагах от него друид что-то крикнул и указал копьем в сторону далеких лачуг дуратригов. Катон стоял на месте, как столб, тараща глазами и судорожно вцепившись в вилы. Друид опять что-то прокричал и сердито шагнул к нему. Поскольку деревенский олух даже и не пытался отправиться во свояси, страж самолично развернул его и наградил таким мощным пинком, что он полетел вдоль загона в ту сторону, где прилежно трудились присматривавшие за скотиной селяне. Когда Катон грохнулся на четвереньки, караульные у ворот покатились со смеху. Мало того, друид еще вознамерился ткнуть недоумка в тощую задницу тыльной частью копья и промахнулся лишь потому, что юноша успел вскочить на ноги и пустился бежать. Друид громко выбранил беглеца, вызвав у своих товарищей новый взрыв смеха, после чего повернулся и зашагал на свой пост. А Катон несся, петляя между загонами до тех пор, пока не забежал в закуток, где никто не мог его видеть. Только тогда он остановился и присел на корточки, чтобы отдышаться. Страху молодой Оптиан натерпелся изрядно, но теперь он испытывал скорее воодушевление, чем досаду. Обитель друидов была обнаружена, и довольно легко. Куда более трудной представлялась задача туда проникнуть. Юноша встал, и поверх загонов, над которыми вился пар, выдыхаемый тесно сгрудившимися животными, осмотрел ограждение. Если глаза не подводили его, оно слегка выдавалось вперед, перекрывая обзор караульным. Если попробовать подобраться к нему со стороны, обегавшего все плато чистокола, стражи, пожалуй, этого и не заметят. Приняв решение, молодой римлянин стал осторожно перемещаться в сторону стока, пока не оказался в сотне с лишним локтей от охраняемых жрецами ворот. В промежутке между загонами и крепостным валом трава не росла, а почва представляла собой взбитую вязкую жижу. Катон лег на живот и дюйм за дюймом пополз по-пластунски туда, где оба чистокола смыкались. Бревна вместе их схождения, укоротив, подровняли, и если на огороженную территорию вообще хоть где-то можно было проникнуть, то только там. Катон заставлял себя двигаться медленно, без резких движений, способных привлечь к нему чей-нибудь взгляд, понимая, что выкрутиться во второй раз ему уже не удастся. Прошли, казалось, часы, но, наконец, юноша подполз к участку, выпадавшему из поля зрения караульных, и, значит, мог попытаться туда заскочить. Бросив последний взгляд на ворота, весь перемазанный в грязи Оптиан метнулся вперед, рывком преодолел открытое взором стражей пространство и скорчился в образованном чистоколами закутке. Похоже, никто ничего не заметил. Никаких криков вроде бы не слыхать. Приободрившись, Катон вскарабкался вверх по насыпи к палисаду и заглянул за бревенчатую ограду. На отсекаемой ею территории находились десятки друидов, гораздо больше, чем просматривалось сквозь распахнутые ворота. Неизвестно, сколько еще их пряталось в хижинах. Некоторые из них спали прямо на земле, у костров. Другие трудились, вытесывая из бревен конструкции, подозрительно напоминавшие рамы римских баллист. Друиды явно изготовляли какие-то примитивные метательные машины. Важное наблюдение, но Катон пришел за другим. Его глаза прилежно обшаривали огороженную площадку. Безрезультатно. Жену и сына командующего могли прятать в любой из хибар. Не желая поддаваться отчаянию, Катон напряг зрение и совершенно неожиданно для себя вдруг что-то приметил. К одной из хижин, что была больше других, почти невидимая в тени, отбрасываемой нависавшей соломенной кровлей, притулилась маленькая плетеная клетка с решетчатой дверью, к которой припали два бледных личика, едва различимые в слабом свете луны. По обе стороны клетки, опираясь на копья, стояли стражи. При виде несчастных пленников сердце Катона упало. Добраться до них не было ни малейшего шанса. Стоило ему подняться и перевеситься через стену, его бы тут же заметили и забили тревогу. Но даже если бы каким-то чудом и не заметили, то что с того? Все равно он не смог бы вызволить их из клетки. Насмешница судьба позволила ему зайти в своей дерзости так далеко лишь за тем, чтобы остановить у самой цели. Катон сник, понимая, что при любой попытке что-нибудь сейчас сделать, его просто убьют. Он и без того считал свою вылазку дурацкой затеей, однако подтверждение собственной проницательности вовсе не радовало его. Так или иначе, ничего предпринять больше было нельзя. Отсюда следовало убраться, и как можно скорее. С той же осторожностью, с какой он подбирался к скрытому от всех глаз уголку, Катон вернулся к сточной дыре и, убедившись, что его никто не видит, просунул в отверстие голову, а потом шепотом позвал. «Фразутак!» Темная тень отделилась от склона. Когда икинский воин занял позицию под дырой, Катон свесился вниз и разжал пальцы. Могучие руки подхватили его, не дав свалиться в месиво нечистот, переполнявших канаву. Фразутак рывком выбросил юношу на траву и миг спустя рухнул возле. «Спасибо», — выдохнул Катон. «Я уж боялся, что выможусь в дерьме по уши». «Ты нашел их?» «Да», — с горечью ответил Катон. «Я их нашел».